Студия «Медиакнига» представляет. Оксана Головина. «Мой любимый демон». Исполняет актриса Алла Човжик. Глава первая. Вот и полночь. Маргарита вздохнула, снова взглянула на наручные часы. Черт, время как тянется. Конечно же, было глупо приходить сюда и на что-то надеяться. Музыка гремела, гулко пульсируя и раздражая слух. Маргарита устало склонила голову. Пряди каштановых волос скользнули по лицу, скрывая горькую улыбку. Девушка перекинула их на одно плечо и снова обвела взглядом зал. Огромный, он был арендован до самого утра. Официальное празднование юбилея Академии уже закончилось, и сегодня студенты отрывались, как желали. Шум сокурсников, разгулявшихся не на шутку, почти принуждал бежать вон, но Маргарита вцепилась побелевшими пальцами в холодные подлокотники и теперь не сводила взгляда с входной двери. «Ну, оно того стоило». Мягкий голос за спиной заставил девушку вздрогнуть. Маргарита, сидевшая на высоком стуле, обернулась, оказываясь лицом к лицу с молодым человеком, который шутливо щелкнул ее пальцами по носу. Она сердито поджала губы, но тут же расслабилась. Ее карие глаза залучились теплом, встречаясь с взглядом друга. Михаил Сазонов был бледен, как всегда. Но сейчас, казалось, чувствовал себя не так уж и плохо, раз руки его не дрожали, и он пытался улыбаться. Ее друг присел рядом, разглядывая танцующие пары на площадке, и качал светлой головой, вторя ритму звучавшей музыки. «Миш, зачем ты сюда пришел?» Маргарита потянулась за высоким бокалом и отпила холодный, обжигающий горло коктейль. «Ты же решила натворить глупостей. Разве я мог пропустить такое зрелище?» Сазонов сам потянулся к сверкавшему в разноцветных огнях подносу, собираясь взять бокал, но его рука остановилась на полпути. Автоматические двери раскрылись, пуская очередных запоздалых гостей. Светлые брови Михаила сошлись на переносице при виде одного из студентов, который вошел в компании своих друзей. Вот и Вишневский пожаловал. А ведь была надежда, что не явится и вечер пройдет спокойно. Вырядился в белоснежный костюм, который делался еще ярче благодаря освещению зала. Привычная улыбка, как всегда, не сходила с загорелого лица. Пара приспешников старалась из последних сил соответствовать своему лидеру. Михаил скептически поглядел на их жалкие потуги и перевел взгляд на Маргариту. Девушка задержала дыхание, наблюдая за опоздавшим гостем. Последний курс Академии Кор-де-Пура. Последний ее шанс. Осталось совсем немного, и Вадиму Вишневскому торжественно вручат его диплом. И это будет означать конец. Сегодня она должна решиться. Страшно и неловко до жути, но должна рискнуть. Сазонов готов был поклясться, что услышал стук сердца подруги, когда Вадим поднял свободную руку и приветственно махнул. Маргарита встрепенулась, едва не ответив. Михаил видел, как ладонь девушки сжалась в кулак, и она быстро спрятала его за спину. Конечно, разве мог Вишневский приветствовать ее? Он здоровался с друзьями, которые сидели позади них. Раздался счастливый писк, и кто-то из девушек сорвался со своего места, подбегая к Вадиму. Раньше, чем Маргарита хоть что-то смогла произнести, незнакомка обвела шею Вишневского обеими руками и буквально вцепилась в его губы поцелуем. «Погода отличная. Самое время пройтись». Михаил мягко попытался отвлечь подругу, но не был услышан. «Нет, она решительно его съесть собралась». Маргарита залпом осушила свой бокал и нервно поставила его на стойку. «Просто молчи, Сазонов». «Пусть подавится Рита. К черту Вишневского его прилипал». Михаил глухо очертыхнулся, когда почувствовал, как в нагрудном кармане завибрировал телефон. Молодой человек достал его и побледнел, глядя на загоревшийся экран. Мелодия играла, но Михаил никак не решался нажать кнопку и принять вызов. Тем временем его подруга уже схватила второй бокал с коктейлем и следила взглядом за компанией, шумевшей в дальнем углу. Маргарита смотрела на них через высокий бокал и плавающие в нем сверкающие льдинки. Сдаваясь, она вздохнула. «Только посмей сказать, что так и знал». Девушка с горечью глядела на Вадима, так беззаботно веселящегося в кругу друзей. Казалось, весело было всем, кроме нее. И на что она, собственно, надеялась? Что сегодня наберется храбрости и заговорит с ним? Верно. Маргарита вздохнула и сделала глоток. Пустой желудок возмутился непривычному количеству спиртного, и картина перед ее увлажнившимися глазами стала потихоньку переворачиваться и плавать. «Оно и к лучшему. Этот пижон не стоит того, чтобы напиваться». Михаил попытался выхватить бокал из рук подруги, но она ловко увернулась, продолжая ворчать о несправедливости мира, и становилась совсем пьяной. «Тебе не говорили, что нужно закусывать?» Сазонов, шутя, взъерошил ей волосы. «Не умеешь пить, не начинай». Телефон продолжал трезвонить, и Михаил сдался. «Я отлучусь ненадолго». Голос друга эхом раздавался в ее голове. «Никуда не уходи. Дождись меня, слышишь?» «Тебе плохо, Миш?» Маргарита потянулась к нему рукой, но промахнулась мимо встревоженного лица Михаила. «Нет, мне нужно ответить. Не вставай с этого стула, Рита. Ни с кем не говори, никуда не ходи». Она что-то пробормотала в ответ, и ее голова тяжело склонилась. «Ты иди, я сама доберусь до дома. Все будет путем», — громко заявила Маргарита, и Михаил, наконец, отобрал ее бокал. Девушка вяло опустила руку на колени. Сазонов хмуро огляделся, проверяя, насколько для подруги безопасно оставаться одной. Но слово «отец», мигающее на панели телефона, не позволило ему задержаться, и юноша быстро направился к выходу. Но почему именно сейчас? Двери медленно распахнулись. Михаил судорожно вдохнул холодный ночной воздух, который немного привел его в чувство, и поднес телефон к уху. «Ничего, он закончит и вернется. Глупышка не успеет натворить дел». Маргарита попыталась сесть ровнее, откидывая волосы на спину. Пряди спутались, и она непослушными руками расправила их. В голове у нее все смешалось. Девушка поглядела на свою соперницу, так бесстыдно льнувшую к объекту ее обожания, и обида на весь мир охватила ее, заставляя встать и, потянув за собой сумочку, направиться к выходу. Все наказы Михаила сдуло словно ветром. Длинная ручка в руке Маргариты оказалась зажата между створками дверей, и она сердито дернула ее, вытаскивая сумочку на свободу, словно тащила на поводке маленькую собачку. Сумка раскрылась, рассыпая свое невеликое богатство, но ее хозяйке было не до того. Пока Маргарита продолжала сокрушаться о вселенской несправедливости, телефон, пара конфет да зеркальца так и остались валяться посреди дороги. «Неужели так сложно заметить меня?» – возмутилась Рита. «Почему все время так не везет? Чем, скажите, она хуже этой девицы? Может, грудь у нее поменьше и ноги не от ушей, зато...» В голову почему-то не приходило ни одного веского аргумента в свою пользу. Шатаясь, Маргарита брела по улице. Она говорила сама с собой вслух, размахивала рукой, жалуясь на горькую судьбу, а в другой руке волочила за собой безжалостно исцарапанную и перепачканную сумочку. Город к этому часу совсем опустел. За все время, что шла, Маргарита встретила лишь одну машину, молнией летевшую по широкой дороге. До дома еще идти и идти. Наверное, лучше было бы вызвать такси, но свежесть ночи манила ее, освежая голову. Внезапно свет впереди стал дрожать, и через миг лампа в фонаре громко взорвалась, со звоном рассыпаясь по асфальту. Маргарита притормозила, изумленно глядя на непонятное происшествие. Стало жутковато. Нормальные люди пошли бы дальше, но она сунула свою хмельную голову в переулок. Шатаясь и приглядываясь, девушка заметила в темноте двух людей. Сначала ей показалось, что они пытались удержать большое животное, яростно сопротивлявшееся им, наверняка собаку. Но, подойдя ближе, Маргарита к своему изумлению разглядела, что это было вовсе не животное. Двое негодяев связали какого-то юношу тонкими цепями и щедро посыпали его солью. Затем добавили к своему рецепту горсти трав, бросая ему в лицо. Молодой человек со злостью сплюнул и тряхнул темной головой. «Вы его есть собрались, что ли?» — пьяно пробормотала Маргарита, едва удерживаясь на высоченных каблуках. Ноги так и грозили разъехаться в разные стороны. Один из бандитов забормотал непонятные слова, будто повторяя заклинание, и усердно замахал перед своей жертвой большим ножом. «Мне только братьев Винчестеров к полному счастью не хватало», — продолжала Маргарита. Они обернулись, глядя на нежданную свидетельницу. Черные маски скрывали их лица, и только пустые глазницы тлели слабым белым светом. Маргарита вздрогнула от отвращения и неожиданности. «Вы не винчестеры», — Спотыкаясь, она отступила назад. Странные незнакомцы оставили свою жертву и двинулись к хмельной свидетельнице. Маргарита подняла перед лицом руки и попыталась скрестить указательные пальцы, которые совсем отказывались слушаться. Когда же у нее получилось, она пьяным голосом провозгласила на всю улицу. «Отче наш, ежи иси, на небеси, изыди нечистый короч...» Оба нечистых замерли, явно опешив от подобного заявления. Девушка же, понимая все по-своему, победно подняла руки еще выше, осеняя незнакомцев своим очищающим крестом. «Ненормальная». Шатаясь, связанный пленник поднялся на ноги. Пользуясь небольшой заминкой, он попытался освободиться. Цепи впивались в кожу на голой груди. Его расстегнутая куртка не могла защитить тело, и алые полосы покрывали его почти полностью. Но ничего, пока ищейки будут убивать эту дуру, у него будет достаточно времени, чтобы снять печать со своих оков. Стягивая ниже узел галстука и расстегивая ворот рубашки, Михаил на секунду остановился перед входом. Собравшись силами, вошел внутрь. Празднование было в самом разгаре. 300-летний юбилей их академии решено было отметить здесь, поскольку управление скорее удавилось бы, чем позволило кому-нибудь из своих воспитанников напиться в ее стенах. Время двигалось к часу ночи, и, несомненно, он пропустил все самое интересное. Но взгляд Сазонова замер на пустом стуле у барной стойки. Тонкая черная кофта так и осталась лежать на нем, свисая до пола. Михаил взглядом поискал подругу и, не найдя, стал пробираться сквозь толпу. Он хватал за плечи то одну девушку, то другую, расспрашивая, не видел ли кто его пьяную пропажу. Но все отрицательно качали головой. Михаил стиснул зубы и выбежал обратно на улицу, хватая свой мобильник. «Только ответь, ответь мне, глупая ты, Воронцова. Ох и глупая!» Знакомая мелодия заиграла совсем рядом, и к своему ужасу молодой человек увидел маленький телефон, который жалобно мигал разноцветной панелью на темном асфальте. «Вот черт!» Маргарита рассмеялась. Ее звонкий смех разлился по пустынной улице. Но, конечно же, она просто напилась и уснула, пока ожидала Сазонова. И эти дядьки со светящимися глазами и тот чудак в цепях ей просто приснились. Значит, и бояться нечего. Когда один из бандитов махнул ножом перед ней, Воронцова раскрутила свою сумочку, все выше поднимая руку над головой. Представляя себя таким супергероем, она придала своему голосу большей внушительности и снова провозгласила: «Изыди!» Ветер неожиданно закружился вокруг Маргариты, подхватывая сверкающую ткань платья, а затем и пряди ее волос. Девушка ощутила жар в руке. Моментально длинная ручка, зажатая в ладони, вспыхнула, как и сама сумка, освещая синим пламенем часть переулка. Воронцова замахнулась и ударила по голове мужчину, который стоял к ней ближе. Словно бесплотный призрак, бандит рассеялся, не оставляя следа. Она повернулась к следующей жертве, но тот растворился сам, только нож звякнул о бордюр. «Исчезли». Маргарита поглядела на свои руки. Огонь на них угасал, и вскоре погас вовсе. Испорченная сумка рассыпалась черным пеплом, пачкая ладони и оседая на платье. Но это ни капли не расстроило ее. «Черт возьми! Да я крута!» – хмыкнула Воронцова. Она почувствовала страшную жажду, поскольку горло пересохло, словно бумага. Оттирая руки о подол платья, Маргарита побрела к пленнику. Молодой человек успел освободиться, швырнул на землю спутанные цепи и, не моргая, глядел на нее, словно увидел черта. «Вот негодяй! Она же спасла его! И где слова благодарности? В ее сне не должно быть подобных типов. Почему ее окружают такие субъекты даже сейчас?» Незнакомец откинул назад спутанные темные волосы. Весь в черном он походил на какого-то гота. Этот тип даже рубашку не надел, натянув куртку на голое тело. «Хоть бы спасибо сказал», – зарычала Маргарита. «Ты знаешь, сколько эта сумочка стоила?» Молодой человек презрительно фыркнул, припоминая, как эта девица тянула сумку по земле, мало заботясь о ее ценности. Но она действительно спасла его, подарив несколько минут. Он еще никогда не встречал такого жалкого экзорциста, к тому же женщину, к тому же в хлам пьяную. «Ну, я жду». «Ой!» Маргарита прокашлялась, при этом ее голова едва не взорвалась. «Быть благодарным своему врагу? Проклятие! Почему на этот счет нет поправок? Она не принялась за него только потому, что совсем не соображала. Неужели не видит, кто перед ней? Дуреха!» Он поджал губы, но понимал, что должен произнести эти слова. «Проси, что хочешь, я исполню», – глухо проговорил незнакомец. «Что хочешь, говоришь?» Маргарита усмехнулась и поглядела на него сквозь пьяный туман. Она даже наклонилась вперед, чтобы лучше разглядеть его. «Вроде ничего такой». Ее плечи затряслись от нервного смеха. «Да». Он терял терпение, глядя на эту жалкую пьяницу. «Я исполню». «А если будет слабо?» Скептически поморщилась девушка. «Подобного не существует», – возмутился незнакомец. «Что ты можешь пожелать, жалкая смертная? Полагаешь, что способна удивить меня? Я все еще жду». «Не существует, значит». Маргарита злорадно усмехнулась в ответ на его самоуверенное заявление. «Посмотрим, как запоет. Вот достал». «Тогда люби меня». Она распахнула объятия, широко улыбаясь и шатаясь на высоченных каблуках. «Люби меня». «Что, слабо?» Так и знала. Даже во сне это невозможно. Но выражение лица незнакомца того стоило. «Что?» Он широко распахнул свои оказавшиеся неожиданно синими глаза. Затем хотел уйти от этой странной девицы, но ноги отказались подчиниться.